а не под Елдыкевой. Всю, понимаешь, мечту разворотила. Небось, из прежних. По говору чую. Это точно наши на матушку косятся. Из прежних. Давай, дедушка, начинай. Рассказал еще чеченец про страсти лесные, про то, как тропинки различать, которые самделишные, а которые морок один, зеленый пар, травяная кудель, волшебство и наваждение. Все приметы доложил. Про то, как русалка на заре поет, кулдычит водяные свои песни. Поначалу низко так, глубоко возьмет, так, потом выше забирает, тогда держись, гляди в оба, и то в реку затянет, а уж когда песня на визг пойдет, тут уж беги, мужик без памяти. Рассказал про лыка заговоренное, и как его опасаться надо, про рыло, что народ за ноги хватает, и про то, как ржавь самую лучшую ищут. Тут Бенедикт высунулся. Дедушка, а кысь видели? Посмотрели на него все, как на дурака, помолчали. Ничего не ответили. Проводили бесстрашного старика, и опять в городке тишина. Дозор усилили, но больше на нас с юга никто не нападал.